Прошло еще два дня. И Рита объявила Даше, что все документы на продажу квартиры готовы. И завтра банк переведет на ее счет деньги, которые потом в агентстве недвижимости после оформления бумаг перейдут к Даше. Но для этого она должна сама прибыть в агентство и сделать все необходимые подписи под документами. Сказав последние слова, Рита вытащила из сумки коробку. «Посмотри, что я тебе принесла», – заговорщицки проговорила она. «Надеюсь, тебе будет впору. Я примерила его и купила чуть больше, чем мне нужно». Даша, беря коробочку, успела подумать, какая такая вещь может подойти ей, если ее примеряла более крупная Рита. И ахнула, увидев симпатичный парик. Встряхнув его, она подошла к зеркалу и примерила. Каштановые, слегка завитые волосы падали ей на плечи. Густая челка доходила почти до бровей. «Это же натуральные волосы!» – удивленно произнесла Даша. «Такой парик должен стоить безумно дорого!» «Почти 50 тысяч!» – подтвердила Рита. «Где ты взяла столько денег?» «Оформила кредит на месяц. Деньги за квартиру ты получишь только завтра, и то их переведут на твой счет. Я попросила их выдать немного наличными, и в банке согласились только на 100 тысяч. А парик тебе понадобится завтра утром, так что пришлось пойти на такую авантюру». «Просто замечательно», – произнесла Даша, стоя у зеркала. Только было непонятно, к чему относились ее слова. Не то к тому, как она выглядела в этом парике, не то одобрила действия Риты. На следующий день в агентстве недвижимости Рита получила все документы на квартиру. Даше надо было получить документ, подтверждающий, что деньги на ее счет переведены. Вдруг за стеклянной дверью Даша увидела женщину, в которой узнала свою подругу Лиду, хотя та сильно изменилась. Ей захотелось все бросить и немедленно подойти к своей бывшей задушевной подруге, с которой она не виделась уже больше 20 лет. Но, вспомнив о своем парике, она сдержала себя, подумав, что Лида может ее не узнать. Привлекать же к себе внимание людей, которые сидели в той комнате в ожидании своей очереди, она не хотела и шепотом попросила Риту. «Это моя подруга Лида. Пожалуйста, подойди к ней и постарайся узнать номер ее телефона. Не говори ей, что я здесь. Я постараюсь пройти мимо, когда вы будете разговаривать». «Но я ее совсем не знаю. Что-нибудь придумай». «Ладно». Через несколько минут Даша, проходя мимо Риты и Лиды, услышала. «Да, откуда вы знаете меня?» – удивленно спрашивала Лида. И услышала ответ. «Я видела вас более 10 лет назад с моей родственницей, Дашей». Это было, конечно, неправдой, потому что Рита в то время, когда Даша последний раз встретилась со своей подругой, еще не была знакома с Игорем. «У меня хорошая память на лица. И потом я видела вас на фотографии у нее дома». Это, возможно, было правдой, так как несколько дней назад Даша разбирала фотографии, и Рита сидела рядом и рассматривала их. Больше Даша уже ничего не слышала, так как уже покинула комнату. А тем временем женщины продолжали разговор. «А вы имеете в виду Дашу Полякову?» – спросила Лида. «Да, конечно». «Мне так нужно ее увидеть». «О, это так просто. Вот, возьмите номер ее телефона. И если можно, оставьте свои координаты. Я обещаю передать их по назначению». В это время дверь кабинета открылась, и Лиду пригласили в кабинет. «Спасибо за Дашин телефон. Я позвоню ей», – торопливо сказала она и прошла в открытую дверь кабинета. Рита догнала Дашу, и они отправились по магазинам. Примерно через час, когда они заполняли тележку продуктами, Даша позвонила Лида. «Лида, я так рада, что ты мне позвонила. Мне Рита уже рассказала о вашей встрече. Я пока еще не дома, но через час жду тебя у себя. Как ты на это смотришь?» И, услышав положительный ответ, она продиктовала свой адрес. Когда приехала Лида, Риты дома не было. Она отправилась в банк, чтобы договориться о возврате кредита. И вот подруги уже сидят на кухне, пьют чай и разговаривают. В основном говорила Лида. «Ты помнишь отца моего сына?» «Мишу? Конечно, помню. Ему кто-то доложил, что у меня растет сын, когда Славе было 6 лет. А так как у них с женой детей так и не получилось, то он загорелся, к моему огромному несчастью, установить отцовство. И знаешь, ему это удалось. С тех пор моя жизнь как бы остановилась. Суд решил, что моему сыну лучше жить с отцом. Дела на его фирме шли успешно, и денег он не жалел, чтобы хорошо платить адвокатам. Мне все-таки разрешили видеться с сыном раз в неделю. Из-за этого пришлось переехать к матери. Тогда я искала тебя, мне нужна была чья-нибудь поддержка, но никто из наших знакомых не знал твоего адреса. Когда я узнала, что ты ушла от Андрея и уволилась с работы, то подумала, что ты уехала из города. Где ты жила все это время? Жила здесь, в этом городе. Никому не сообщила своего нового адреса, чтобы Андрей не знал, где я живу. Он предал меня, и я не хотела его видеть. Некоторое время я еще жила в общежитии. Он мог бы прийти. Я ведь на алименты не подала, а он даже ни разу не пришел, чтобы поинтересоваться, как я живу. Нашей дочери тогда не было еще и года, и мне приходилось брать работу на дом. Даша вздохнула, а потом сказала: «Ладно, не хочется вспоминать то время. Продолжай, пожалуйста». «Ты не замужем сейчас?» «Нет, я больше не выходила замуж. Но у меня есть друг». Теплая улыбка показалась и исчезла, когда Даша произнесла последние слова и, в свою очередь, спросила: «А ты?» «Ну, а я тоже не замужем, да и не была никогда», — грустно проговорила Лида. «И не до этого мне сейчас. У меня беда». «Что случилось?» «Михаил с супругой решили выехать из страны. Не знаю, какие причины заставляют их сделать это, но они забирают и моего сына. Последние несколько лет сын, став взрослым, приходил ко мне довольно часто и даже оставался на ночь. Но теперь, когда они уедут, я совсем перестану его видеть». Последние слова она произнесла с отчаянием. «Чем я могу тебе помочь?» «Сама не знаю. Может быть, советом. Со временем ты бы могла переехать в то же место, где они собираются обосноваться. Сын наверняка станет тебе звонить, и ты сможешь узнать у него, как это сделать. Он уже взрослый парень». «Это исключено. Первое, я не могу оставить мать. В последнее время она сильно сдала. Второе, супруга Михаила не даст мне это сделать. У нее такие связи, что меня не выпустят из страны». «А сын? Чего он сам хочет?» «Он не хочет уезжать, но и ослушаться отца боится. Отец уже все документы оформил». «Да, проблема», — протянула Даша и спросила: «А что ты делала в агентстве?» «Я приходила узнать, на сколько денег я могу рассчитывать, если поменяю трехкомнатную квартиру на однокомнатную. Это мне предложила мама. Она думает, что тогда у меня появится возможность встречаться с сыном хотя бы раз в год». Сказав, она хмыкнула. «Конечно, тех денег на одну поездку, может, и хватит. Меня это не устраивает. Но что мне делать?» «Может быть, тебе, твоей матери и сыну самим уехать куда-нибудь вместе, не дожидаясь, когда отец увезет его?» «Это нереально. Осталось 2 месяца до их отъезда. Да и куда? Родственников у меня нет, кроме старшей сестры, которая и сама бедствует со своими 2 дочками и внучкой. Обе уже ушли от своих мужей и живут теперь в пригороде. Своих квартир у них нет. Вот они и сняли частный дом. Хозяйка умерла, а ее дочка сдает дом. Вот так у нас обстоят дела», — вздохнула она и продолжила рассказ. «У моего сына есть девушка. Она не нравится супруге Михаила. Говорит, что девушка не их круга. Видите ли, мать у нее работает на рынке. Я, конечно, девушку плохо знаю и не могу судить, но Славе она нравится, если он встречается с ней. Но мне тоже кое-что не нравится в ней. Это ведь она настояла на отъезде. Она предложила ему зарегистрироваться, чтобы и самой уехать с ними. Но я думаю, что жена Миши не даст им быть вместе. Она сделает все, чтобы их разлучить. Вот что я хочу тебе сказать. В прошлом году я со своей семьей переехала в другую страну. Мы там очень хорошо устроились. Мой брат, сестра и наши дети живут там уже почти 8 месяцев. И нам там очень нравится. А самое главное, там нет такой опасности для ее жителей, которые есть у нас. Сюда я приехала за женой Игоря, Ритой, и за своей тетей. Тетя несколько дней назад уже уехала. И знаешь, я могу взять тебя с собой. Но как же... Я имею в виду тебя и твою семью, в том числе и сына, конечно. Только мне надо уладить кое-какие формальности. Если ты согласна, я скажу тебе свое решение позже. И если все пойдет хорошо, мы можем уехать даже раньше, чем это сделает Михаил. Он по-свински поступил с тобой, отобрав сына. И если ты заберешь сына сейчас, то это будет справедливо. Постой, постой. У меня не хватит никаких денег на переезд. И кроме того, за такой короткий срок я не успею продать квартиру. Об этом не беспокойся. Я в состоянии тебе помочь. Поверь мне, там для вас все будет хорошо. И Михаил с супругой не достанут, потому что мы никому не скажем, где находится то место. И вот еще что. Если получится, я смогу взять только 7 человек. Говоря, Даша начала применять свои умения, чтобы Лида беспрекословно поверила ее словам. Лида перечислила тех, кого она хотела бы взять с собой. При этом засомневалась, захотят ли все они покинуть страну. А Даша как раз думала о том, что ей нужно еще проверить их, подойдут ли они по своим параметрам для переселения. Лиду она успела проверить. Извинившись, она вышла из комнаты и просмотрела данные своей подруги. Результат ее удовлетворил. Вернувшись, она сказала, что хотела бы встретиться с теми ее родственниками, которые согласятся на отъезд. «Я должна поговорить с каждым из них. Не хочется брать с собой плохих людей. Не обижайся, в тебе и тете Свете я не сомневаюсь, вы хорошие люди. Но остальных я не знаю». «Мне кажется, что для нас это будет выходом из положения», задумчиво проговорила Лида. «А квартиру можно не продавать, а пустить квартирантов. Тогда мы можем вернуться, если нам не понравится там». Здесь у Даши защемило сердце, но она промолчала. «Я ведь не делаю ничего плохого для них. Им обязательно понравится там», — успокаивала она сама себя. «Да, пожалуй, нам нужно принять твое предложение», — вдруг уверенно сказала подруга. «Только вот мама больна». «А что с ней?» «Высокое давление, сердце. Я могу помочь тебе. У меня есть общеукрепляющие таблетки. Они подлечат твою маму. И для тебя у меня есть таблетки. Я вижу, что ты немного утомлена. Поверь мне, эти таблетки помогут вам укрепить здоровье, чтобы благополучно перенести переезд. Я и сама их принимала. Сначала мне не хотелось вам их давать, на новом месте вам бы все равно помогли. Но я хочу, чтобы ты и твоя мама отлично выглядели». «Спасибо. Мне стало немного легче уже от того, что мы поговорили. Еще от того, что ты подсказала мне выход из положения. Я так и знала, что ты мне поможешь. Я уже придумала, как тебе встретиться с моими родственниками. Моей маме в воскресенье исполнилось 70 лет. Нам не хотелось его отмечать, но теперь я воспользуюсь этим предлогом и приглашу своих родственников дня через 2-3. Да, кстати, за эти годы видела твоего бывшего мужа. Довольно часто. Не хочу ничего знать о нем. И правильно. Он работает у Михаила управляющим филиалом фирмы. И мне странно, что он, имея такую высокооплачиваемую должность, не помогает своим детям», — осуждающе проговорила она. И посмотрела на Дашу. Глаза ее широко раскрылись от удивления. «Ой, я, занятая своими переживаниями, не обратила внимания, что ты стала еще красивее, чем была. Одни твои волосы чего стоят? Вот бы сейчас увидел тебя Андрей. Его теперешняя жена тебе в подметке не годится». «А впрочем», — она махнула рукой, — «какое нам дело до них?» «Вот именно», — согласилась хозяйка. «Мне пора идти», — сказала, вставая, Лида. «Я тебе позвоню». Перед уходом подруги Даша снабдила ее пилюлями, проинструктировав, кому и как их принимать. На другой день Лида позвонила и сразу же, как только Даша ответила, взволнованно заговорила. «Я вчера дала маме одну таблетку, и буквально через 10 минут ей захотелось спать, хотя до вечера было еще далеко. Уже больше суток прошло, а она до сих пор не просыпается. Что мне делать?» «Посмотри на нее. Она дышит ровно?» «Да». «У твоей мамы есть какие-то серьезные изменения в организме. В ее возрасте это неудивительно. Таблетка повергла ее в сон. Когда она проснется, не забудь сразу же дать ей еще одну таблетку. Не волнуйся, у нее будет все в порядке. Я уже имела возможность наблюдать это. Сама увидишь. Надеюсь, что так. Потом она рассказала, что поговорила с сестрой, и они решили собраться в субботу, чтобы отпраздновать юбилей матери. «Приходи сама и приводи с собой жену брата. И своего друга тоже», — пригласила Лида. Сын сказал, что отец обещал заскочить на минуту, чтобы поздравить его бабушку. «Мне сначала не понравилось это, но потом я подумала, пусть передаст своему другу, какая цветущая ты стала». «Да, за таблетки спасибо. Я перед сном приняла одну. А сегодня соседка, с которой мы встретились на лестнице, сказала, что я отлично выгляжу». «Может быть, это от того, что у меня появилась надежда? Или это от таблетки?» «От того и другого», – заверила ее Даша и продолжила. «Я не могу прийти с другом. Он далеко от меня сейчас». «Ну что ж», – вздохнула Лида. «Хотелось утереть нос Михаилу». «Если хочешь, я могу привести с собой мужчину. У меня есть один на примете. Главное, чтобы он согласился». Даша подумала о Валерии. «Вот здорово. Я жду вас», – сказала она повеселевшим голосом. Даша опечалилась, понимая, что Лида уже настроилась на поездку. Вдруг окажется, что у Лидиного сына плохие параметры, и тогда придется им отказать. Когда вечером Даша сообщила Рите о том, что их пригласили на юбилей в субботу, то та сказала, что подала заявление на увольнение, и начальница разрешила ей не ходить на работу уже с понедельника. «У нас сейчас мало работы», — объяснила Рита такое добродушие начальнице. «Мне жаль, но я не смогу пойти с тобой. Как раз в субботу я пригласила коллег в кафе отметить мой отъезд. Они были очень рады, что я уезжаю к своей семье, наконец-то поверив, что мои родные живы. И вот еще что. Сегодня я пригласила на ужин Димку». «Ой», – спохватилась она, – «я хотела сказать Дмитрия. Правда, он сам навязался, хочет расспросить тебя об Игоре. Он так умоляюще просил, что я не смогла отказать ему». «Ты не представляешь даже, как он изменился», — добавила она восторженно. «Не могла бы ты позвонить заранее? Я приготовила бы что-нибудь вкусненькое», — упрекнула ее Даша. «Не беспокойся, я принесла с собой кое-что. Вот, смотри». И она протянула ей пакет. Пока Рита приводила себя в порядок, Даша выложила на стол нарезку красной рыбы, салями и упаковку готовых куриных бедрышек в каком-то соусе. Упаковку она отложила, чтобы потом разогреть ее содержимое в микроволновке. Больше в пакете ничего не было. «Жаль, что ты не купила ничего к чаю», — упрекнула она Риту, когда та вошла в кухню. «Я думаю, что Дмитрий догадается принести коробочку конфет, раз сам напросился», — успокоила ее Рита. Когда они уже накрыли на стол и Даша переоделась в свое единственное нарядное платье, раздался звонок. Рита поспешила к двери и, открыв ее, впустила стройного мужчину, одетого в чистую, но простую одежду. На нем были светлые джинсы и бежевая футболка. Было видно, что он только сегодня подстригся. Новая прическа открывала красивые формы лоб и очень шла ему. В одной руке он держал коробку с тортом, а в другой – пакет, который протянул Рите. В пакете оказались коробка конфет, колбаса и сыр. Рита, поблагодарив его за принесенные продукты, пригласила пройти в комнату. «С сестрой Игоря, я надеюсь, ты знаком?» – спросила Рита, пропуская его в комнату. «Да, конечно», – ответил мужчина и застыл, раскрыв рот от удивления. «Закрой рот», – засмеялась Даша. «Что тебя так удивило?» «Это Даша или ее дочь?» «Если это комплимент, то спасибо», – улыбнулась Даша. «Ты тоже хорошо выглядишь». Ужин прошел непринужденно. Даша немного рассказала об Игоре, каждый раз стараясь уводить разговор в ту сторону от тех вопросов, на которые она не хотела отвечать. Устав от вопросов, она перевела разговор на Лиду и ее проблемы. Дмитрий посочувствовал этой женщине. И тут у Даши мелькнула мысль проверить его, что она незаметно и сделала. Выйдя из комнаты, она посмотрела на прибор и была удивлена результатами проверки. Приборы показали, что он был не жестоким, не жадным, и показатели его интеллекта были очень высокими. Вот это да! Даша была в восхищении. По интеллекту он был сравним с Андрелием. Это выше, чем у нее и других переселенцев, которые были проверены на таком приборе и были отправлены на Землю с такой же, как у нее, миссией. Она подумала, если Дмитрия ничего не держит в нашем городе, то его можно уговорить на переезд. Войдя в комнату, она сказала: «Дима, я хочу предложить тебе составить мне компанию на празднование юбилея, на который меня пригласили». Она была рада, что не успела пригласить Валерия, как наметила раньше. По своим внешним данным, мужчина, который сидел перед ней сейчас, был более представительным и вполне подходил для той роли, которую они с Лидой отвели для него. «Но меня-то никто не приглашал». «Я тебя приглашаю. Меня пригласили с другом, но мой друг сейчас далеко». «Неудобно как-то». «Я тебя очень прошу». «У меня проблема. Я вчера получил аванс и могу потратить на подарок, но подходящей одежды для такого мероприятия у меня нет», сказал он извинительным тоном. И, ткнув себя в грудь, сказал: «Это моя единственная одежда». «Это не проблема», успокоила его Рита. «Я знаю, где можно взять приличную одежду на прокат. А в качестве подарка преподнесете с Дашей конверт с деньгами. У нее они есть. И тебе совсем не нужно тратиться. Тем более, что это она тебя пригласила, а не ты ее. Мы очень хорошо знаем, что ты только что начал работать». «Но никаких «но», — прервала его Даша и, засмеявшись, добавила: «Считай, что я наняла тебя своим телохранителем. Договорились?» «И кроме того, у меня к тебе деликатная просьба. Ты должен уделить внимание моей подруге, когда приедет ее бывший муж». «Зачем это?» «Потом как-нибудь расскажу. Согласись, пожалуйста». Он нерешительно кивнул. «Приходи завтра к 12:30. Не опаздывай». Уходя, он сказал Даше: «Я согласен. Всегда готов тебя защитить, если понадобится». «Вот и хорошо», — подытожила Рита. Когда дверь за ним закрылась, Рита сказала: «Я завтра куплю ему приличный костюм. У него такой же размер, как и у Игоря. А про прокат я сказала, чтобы не смущать его еще больше». Вдруг она подмигнула Даше и спросила: «Ну что там с его способностями? Я догадалась, что ты его проверила». Когда Даша доложила о результатах проверки, Рита сначала обрадовалась, но затем лицо ее помрачнело. «К сожалению, алкоголь губит людей, не считаясь с их интеллектом. Игорь говорил мне, что Димка умница, но я ему не верила. В то время по его виду представить это было сложно», — грустно произнесла Рита, но вдруг лицо ее озарилось улыбкой. «Зато сейчас как он выглядит! Конечно, это благодаря твоим таблеткам, но мне очень приятно, что и я внесла в это свою лепту. И сегодня я окончательно поверила, что и мой Игорь освободился от этого проклятого зеленого змея». Она замолчала, задумчиво уставившись в пустоту, и спустя минуту прошептала: «Как я соскучилась по нему, а по дочери и говорить не надо. Не было дня, чтобы я не думала о ней». «Теперь уже скоро», — тоже почти шепотом произнесла Даша. В эту минуту она подумала о своих детях и, конечно же, вспомнила о Реймонде. «Когда доберешься до них, передай привет от меня. Только не говори им о тех трудностях, что нам приходится сейчас испытывать». «Я уеду только с тобой», — услышала Даша уверенное решение Риты. «Как бы мне ни хотелось быстрее оказаться с моими близкими, но я знаю, что мы вдвоем справимся быстрее. Кроме того, я боюсь, что Игорь мне голову оторвет, если с тобой что-нибудь случится». «Спасибо тебе. Без тебя мне действительно будет сложно». Их разговор был прерван звонком. Это звонила Лида. На этот раз она не позабыла поздороваться. «Вскоре после нашего вчерашнего разговора мама проснулась и очень удивилась, что так долго спала», — начала рассказывать она. «Я на нее посмотрела и была удивлена ее внешним видом. Мне показалось, что она помолодела. После того, как мы поужинали, я ей дала вторую таблетку и подумала, что она не уснет ночью. Ничего подобного. На этот раз она проспала 12 часов. Когда я уходила на работу, она еще спала. Я беспокоилась за нее и позвонила ей около 10 часов. Она сказала мне, что только что проснулась. А когда я вечером пришла с работы, она уже вымыла окна. На мой вопрос, как она себя чувствует, она ответила «отлично» и засмеялась радостно. Мне она показалась такой молодой, лет на 50, если не меньше. «А ты?» «Что я?» «Как выглядишь ты?» «Как обычно», и, очевидно, посмотрев в зеркало, воскликнула. «Ой, я себя не узнаю! Вот здорово! И это все твои таблетки? Где ты их взяла?» «Потом расскажу, но я рада за тебя». Вот этим мы как раз и утрем нос Михаилу, да и другим тоже. Уже поздно вечером, лежа в постели, она размышляла о том, как ей завтра успеть проверить Лидиных родственников. Ей вдруг подумалось, а как прошла проверку Джин? Не может же быть добрым человек, который способен оставить другого человека одного в безлюдной местности. Впрочем, кто его знает, как может деградировать человек, съедаемый ревностью? Здесь юпитериане немного просчитались. Рано утром ее разбудила Рита. «Даша», — спросила она во время завтрака, — «а что ты наденешь сама?» «Хорошо, что мы встали рано. Мне нужно походить по магазинам, купить туфли, да и платье, наверное, тоже. Я пойду с тобой. Нужно купить цивильный костюм для Дмитрия. А ты не забудь натянуть парик. Обязательно, хотя в нем как в зимней шапке. Теперь у нас есть деньги. Мы с тобой можем зайти даже в ювелирный магазин. Может быть, не стоит? Посмотрим. Если останется время, то зайдем обязательно», — сказала Рита.